Глава вторая. Игла мягко и совсем не больно вошла в вену. В ампулу хлынула кровь, заполняя вакуум. Доктор вышел. Ник откинулся на стену, посмотрел в окно. За ржавой решеткой догорал летний вечер. Слышались привычные и даже родные звуки базы. Минут через 10 дверь скрипнула, вошел полковник. В и так небольшой комнате сразу стало тесно, хотя особыми размерами начальник базы не отличался. Он сел, положил руки на столе и уставился на Ника. Все эти многозначительные взгляды дико раздражали, бесили, но в глазах полковника было нечто иное. Тихая грусть и вина. «Ник, как же это случилось?» — глухо спросил из-под маски. Конечно же, он все знал. В деталях, красках, с посекундной видеозаписью. Но полковник требовал вовсе не доклада. Глупо и обидно все произошло. Ник с его взводом отрабатывали свежую школу в 15 километрах южнее. Живописное место, луг, река, близкий лес и посреди этого красивое трехэтажное здание. Кластер удивил. Вместо толпы обратившихся школьников там оказалось 10 подростков. Почему в Стикс не перенеслись остальные ученики? И какого черта в этой группе все иммунные, непонятно. Но в Стиксе и не такое бывает. Им же лучше. Действовали по сценарию эвакуация. О, это был предельно простой, восхитительный способ. Чего больше всего хотят новички в Стиксе, кроме возвращения домой? Переложить на других свои проблемы. Выдаешь себя за спасательную команду, и люди со слезами счастья прыгают в кузов. Подростки, однако, сомневались. Долго выглядывали из окон, но все-таки вышли во двор. Начали подозрительно смотреть на маски солдат, перешептываться, заражая друг друга растущим волнением. Ну, оно и понятно. Ник часто видел, как в такие моменты у людей обострялась интуиция. Тут, наконец-то, соизволил вступить Лобовский. Ребятишки повеселели, даже начали улыбаться шуткам и словам ободрения. Вообще, можно было по-другому. Послать дрон с газовой гранатой или безо всяких зайти и скрутить школоту, но зачем? Это же дети. В Нике говорила вовсе не жалость, нет. Просто настоящее мастерство — это когда максимум результата и минимум крови. Даже чужой. Ну, или как-то так. Ник уже давно шлифовал, обдумывал это выражение, но все не получалось емко и кратко, чтоб стало крылатым. Многие не разделяли его принципов. Неделю назад на совещании ублюдок Парас вообще разошелся, дескать, что за дела. Бойцов нужно постоянно в тонусе держать, тренировать, зажиреют ведь. Полковник тогда кашлянул и так очень туманно намекнул, дескать, скоро могут появиться новые средства защиты от паразита Стикса, незаметные. И тогда изворотливость по типу Никовой может сильно всем пригодиться. Сказано было до того расплывчато, что сейчас Ник уже сомневался, а не почудилось ли. Но на том совещании Парас сразу заткнулся. По рации из броневика доложили, что по данным РЛС в школе еще 2 туловища. Бойцы сразу и без лишних команд перегруппировались. За пару секунд до этого Ник и сам засек неладное. Подростки часто бросали нерешительные взгляды на школу. Он выдернул из кузова долговязого паренька, отвел за машину. «Кто там остался?» «Вы извините, что я не сразу признался. Там Жлобов, он дурак. Говорил, не доверяет вам, типа сам как-нибудь. Еще дядя Герман», — быстро поправился школьник. «Взрослый, с вами сюда попал?» «Взрослый, не с нами. Он раненый сильно, вчера пришел, приполз. Говорил, что ему нужно восстановиться, прям ни минуты лишней на болтовню. Еще сказал не шуметь, никуда не ходить, а он потом поможет. Укололся чем-то и уснул». перед нами спал?» Ник вплотную подошел к подростку. «Да, проснулся, выпил целую бутылку какой-то бурды, спросил, как дела, и опять ширнулся. Наркоман, наверное. Матвей Жлобов, то есть автомат его хотел взять, за помощью пойти». Ник отдал несколько команд по переговорному устройству, затем с группой солдат быстро побежал к школе. «Проклятье! Все-таки иногда от привычек и принципов лучше отступать. РЛС, конечно, штука шикарная, но в условиях Стикса частенько тупо не работает. Они чуть было не проворонили двух иммунных, а это деньги, и немалые. Или самый плохой вариант. Герман очухивается от спека и шьет длинной очередью из окна по ненавистным внешникам». На пороге остановился. Альберт кинул в коридор небольшой шар зеленого цвета, нежно именуемый «Колобком». Колобок деловито шнырял по классам, транслировал картинку на стекло шлема бойцов. Помимо визуального отображения, сканировал помещение еще в нескольких диапазонах, в том числе умел засекать сердцебиение человека. Первый этаж чист. Коридор взяли под прицел двое солдат. Лестница для Колобка тоже не помеха. Он сжался, а потом высоко подпрыгнул. По словам школьников, некий Герман отлеживался в кабинете биологии по соседству с актовым залом, где обитали они сами. Дверь закрыта, но такие преграды Колобка не остановят. Он взял разгон и протаранил створку. Ник увидел мятый матрас и несколько пустых бутылок шприцов. За шторой кто-то стоял. Ног не видно, ткань длинная, аж собралась на полу складками, но на уровне груди человека расходились концентрические круги ядовито-оранжевого цвета. Естественно, виртуальные. Твою мать, и кто это? Хотя для опытного иммунного слишком наивно. «Жлоб! Матвей!» — позвал Ник. «Но не страдай ерундой! Ты всех задерживаешь! Нет, если хочешь остаться, ради бога, но нужна подпись твоя. Дескать, я такой и такой». Штора дернулась. Жлобов прыгнул в окно. Спустя 10 секунд в наушники отрапортовали. Взяли придурка. Так, одной проблемой меньше. Теперь Герман. Зеленый шар вкатился в следующий кабинет. Ник не успел ничего рассмотреть. Колобок вылетел обратно и с дурной силой впечатался в стену, а штукатурка посыпалась. Понятно, Герман уже набрался сил после спека и живчика. Новичок дал короткую очередь по дверному косяку, Колобок тем временем ринулся на второй заход. «Газ!» — приказал Ник. Система газовой атаки в устройстве была шикарная. Отравляющее вещество заполняло помещение так быстро, что противники обычно не успевали отреагировать. Невольно делали вдох другой. Увы, Колобку не здоровилось, команда не прошла. «Чертов Герман! Это какую силу надо иметь, или дар Стикса, чтобы так шандарахнуть дрона?» Попытаться поговорить бессмысленно. Те, кто соглашался на сотрудничество, сразу бросали оружие и вопили о пощаде. «Ладно, черт с тобой, Герман. Оклемался раз, выздоровеешь и опять. Если Колобок не подведет». Следующую команду устройство приняло, подпрыгнула и негромко бумкнула. Часть внешней обшивки сорвало. Наружу полетели поражающие элементы. Ник со своей двойкой кинулись в кабинет. Герман лежал на спине и крупно дрожал. Глаза закатились, весь в крови. Болевой шок. Пальцами правой руки судорожно мацал пистолет. Ник собрался дать из парализатора, чтоб наверняка. Не успел на долю секунды. Герман нажал на спуск, пистолет хлопнул. Пуля ушла рикошетом по полу, стене, и с дурной силой врезалась в маску Ника. В голове прилично загудело. Стрельнуло болью в нос, зубы. Так, вроде жив. Лишних дырок нет. «Чего стоите? Пакуйте!» — он кивнул на обмякшего от парализатора Германа. Альберт молча смотрел на командира. Новичок тоже пялился с непонятным выражением. Тут Ник увидел то, что услужливо скрывала психика. В углу на стекле маски пламенела буква «У». «Утечка». Так обозначалась разгерметизация. Считалось, что это действовало на солдат менее угнетающе. Типа, если что-то утекает, то его можно заткнуть, собрать. Над этим все посмеивались, но сейчас ржать не хотелось. Вообще, маски — отдельная тема. Их нельзя случайно или намеренно сдвинуть и уж тем более сорвать. Они крепились жестко, защищали все лицо, лоб. Можно менять фильтры на ходу, оставаясь среди отравленного воздуха Стикса. Пластик держал мелкие осколки, даже пули на излете. Но на каждую броню найдется свой снаряд. Прямо перед глазами белела длинная трещина с дырой посредине. Стоп! А где? И почему? Даже дыра в пластике маски не была приговором. В таком случае из внешнего баллона подавался воздух, создавал избыточное давление, чтобы внутрь не проникали споры паразита. На обучении им показывали. Инструктор надевал маску, потом вынимал подготовленную затычку из пластика, и сразу из дыры била тугая струя воздуха. Но не сейчас. Вот и все. Альберт и новичок продолжали смотреть. Знают не только они. При заражении одного из отряда остальным приходил сигнал. «Оглохли! Тащите тело в машину!» Ник вышел, почти выбежал из школы. Теперь он хватал отравленный воздух этого проклятого мира, но в груди пекло, давило, тело дрожало, в голове словно перекатывались раскаленные камни. Мир сузился. Он подошел к ограде, оперся руками, пытаясь успокоиться. Вскоре получилось. Ник снял маску, размял шею. Казалось, что ощущения должны быть особенными, но нет. Обычный воздух, обычные запахи. Через сколько он обратится? Тут все разнилось. Минимум минут 40, максимум до 2,5 дней. Негативные эмоции словно отключили, даже пробило на дурной смех. По регламенту командования отрядом он сдавал. Что дальше? О, вариантов масса. Можно застрелиться, как Маякин. И плевать, что это запрещено. Тупорылые ржали, типа «А что возьмешь с мертвого?» Но взыскивали в случае неудачи. Конечно, если у виновного оказывался иммунитет. Можно уйти красиво, как от Морозов. Он голыми руками надавал по щам Руберу. Видеозапись до сих пор нелегально ходит между бойцами. Можно, как Гулякин. Он решил отпраздновать последние часы или дни жизни. О, то было нечто. Началось с того, что рванули в свежий кластер с крупным городом. Там еще не знали о беде. Работали клубы, бары. А закончилось просто невероятно неподалеку от нынешней базы. Такого праздника и загула, наверное, не знал ни один из миров Вселенной. Грохотали салюты, палили из пушек танки, вертолеты разбрызгивали огненные гроздья тепловых ловушек. Всеми правдами и неправдами туда сбегали свободные солдаты и командиры с окрестных баз. Был даже полковник. Да что солдаты? Гулякина в какой-то момент обнаружили обнимающуюся с плачущим президентом, главой ближнего стаба иммунных. Из того же города доставили певцов, музыку, спиртное подвозили бочками, еду фурами. А когда Гулякин начал обращаться, но еще оставался человеком, его под стенание отвели к краю поля, где давно стояла орда монстров, которые не решались прервать прощание людей с другом. Гулякина обнял элитник, трехметровая образина, почти высшая форма развития зараженных, и грустно бормоча увел к будущим собратьям. «Конечно же, все это бред. Такого не было и быть не могло». Наверняка историю выдумал один из психологов штаба. За окном бахнул пулемет. Ник понял, что слишком увлекся воспоминаниями, и довольно долго молчит, уставившись в стол. Он встрепенулся, быстро закончил рассказ, опустив все лишние подробности. Дверь опять скрипнула. На пороге стоял доктор. Ник весь покрылся холодным потом. Тут же разозлился. «Чего ты тянешь, гнида?» «Мог и по рации сказать. Маска ведь при нем!» «Ты иммунный, поздравляю!» Еще недавно Нику казалось, что нет более желанной вести. Но теперь... Да, мягко говоря, стало легче. Но нахлынули новые мысли. Теперь он пленник Стикса навсегда. Он не вернется в свой мир. Но нечего ныть и стонать. Он знал, на что шел. И про доктора, наверное, зря так думал. Тот аж запыхался, ноги подрагивают. Бежал, значит, чтобы обрадовать. Ник в ответ просто кивнул. Полковник облегченно вздохнул, улыбнулся. Протянул крепкую сухую ладонь. «Не буду врать и говорить, что знаю, каково тебе. Но, Ник, это не конец. Самое страшное позади. В конце концов, подумай о родных. Ты обеспечишь их на несколько поколений вперед». «О, да». Он знал, чем мотивировать. И не только в деньгах дело. Это тонкий намек, что не стоит делать глупостей. Но Ник и не собирался. «Я знал, на что шел», — уже вслух повторил он. «Теперь я могу гораздо больше». «Вот это правильный разговор. И да, я не хочу приказывать, но слушаю вас. О том, что это не конец, должны понимать и другие. Тебе ясна мысль?» «Так точно». «Молодец. Хватит нам слюнтяя Маякина и дебила от Морозова. Сегодня отдыхай. О бытовых вопросах я отдам распоряжение. Я горжусь тобой, Ник. Давай маску. Говоришь, не сработала система надува? Разберемся». Сказано было столь многообещающе, что Ник не сдержал злорадной гримасы. Будет разбирательство, а потом суд и суровый приговор. Разбирать маски было запрещено. Что-то барахлит или просто треснулся ею в рейде и опасаешься, неси техникам. Помимо этого, их и так регулярно проверяли. Ник вышел во двор базы. Когда-то давно это была ферма, коровник. С трех сторон длинные бетонные здания, коровники, обустроили в жилье, склады и прочее. С четвертой впихнули мощные ворота. Впрочем, стройка не останавливалась. За территорией возводили дополнительные доты, коих много не бывает. Расширяли вертолетную площадку, танковый ангар. Ходят слухи, что этому стабу осталось 20 лет, потом перезагрузка. Если и так, то командование это не смущало. Прибыль, получаемая в Стиксе, невероятная. А телепорт все равно в другом месте, так что... Во дворе царило привычное шевеление. Ник ощущал, как на него смотрят десятки пар глаз. На что там намекал полковник? Сохранять бодрость и быть примером? Легко. Он подошел к летнему душу, который использовался для помывки иммунных, разделся и встал под удивительно приятные струйки воды. Долго фыркал, вертелся, ничуть не смущаясь, душ открытый, и посмеивался. Как же хорошо, черт побери! В этом и окрестных кластерах не было смены времен года. Вечное лето, жаркое лето. А последние месяцы выдались особенно удушливыми. Экипировка солдат, кроме шлема, не герметичная, но очень плотная, крепкая. Бойцы обливались потом, проклинали солнце, редкие пасмурные дни встречались как праздник, избавление. Оголяться запрещал не только устав, но и безопасность. Нет, через кожу паразит Стикса не пройдет, но можешь заболеть. Обычной ерундой, вроде сильнейшего гриппа. А это больничный и минус деньги. Ник нехотя вышел из душа, только хотел ругнуться, что не подумал о полотенце, как на столике рядом увидел и полотенце, и новый комплект формы. Шикарно! Так, и что дальше? Полковник сказал отдыхать, но... Тут подбежал сержантик из службы хозобеспечения, дескать, все готово, извольте принимать. Под жилье ему выделили 3 комнаты в левом коровнике. Кажется, раньше тут было что-то вроде конторы или помещений отдыха. И нечего носом вертеть, коровник, дескать. Запах давно выветрился. Чистоту навели практически больничную. Комнаты просторные, 2 больших окна. В одной уже стояла заправленная койка, столик, шкафчик с его вещами. На стене белела розетка, на потолке лампы. Во второй была неплохая душевая кабинка, унитаз. Третью логично определили под кухню, Плита, мойка, даже холодильник гудит, набирается мороза. Ну, что сказать, не дурно. Не так, как в его прежнем жилом боксе, зато места больше. Правда, голые бетонные стены портили все впечатление, но привыкнет. Ник завалился на койку, закурил. Ну вот, еще один плюс. На улице смеркалось, спадала жара. Таких, как Ник, называли внешниками. Их ненавидели все разумные обитатели Стикса. Наверное, к самой отбитой и кровожадной элите относились лучше, чем к внешникам. Внешник — это вершина пирамиды ненависти, презрения. Каждый мунный мечтает об их обязательно мучительной и долгой смерти, хотя были еще муры, отбросы, которые им прислуживали. Но то гниль, падаль. Мура могли простить, внешника — никогда. Мура могли пощадить, внешника — никогда. Если дать иммунному выбор спасти жизнь родного человека или убить собрата Ника, тот, конечно, спасет близкого, но очень долго и тщательно подумает. И такую участь Ник выбрал сам. Он рос в бедности. Бедность — это болезнь, которая передается по наследству. Ник не помнил, откуда эта фраза и чья. Может, сам придумал. Все, чего ему хотелось — денег. Что-что? Не в деньгах счастье? Позвольте спросить, а вы в каком классе школы? Деньги не дадут смысла жизни? Конечно. Но искать его гораздо лучше, ползая по горам, встречая рассветы на пляжах тропических стран, чем лежа на диване в жалкой халупе. Деньги не помогут найти любимого человека, такого, чтоб чувства были искренними. И в этом правда есть. Но за деньги можно нанять персонального фитнес-тренера, стилиста, пойти на курс актерского мастерства, заняться самообразованием, накупить все для интересного хобби. Словом, стать интересным и развитым человеком. И девушки проходу не дадут. Искренне. Ничего не охота. Апатия и лень? Так найми лучшего психиатра с психологом, купи самые действенные лекарства от депрессии. Подобный мысленный спор Ник вел часто развернуто и всегда находил дополнительные мотивы и аргументы в пользу денег. Дед, если напивался порошковым вином, часто рассказывал, что раньше все было иначе, и тех усилий, которые прикладывала их семья, хватило бы для роскошной, а то и богатой жизни. Но Ник не очень верил. Уж очень любили старики приукрашивать былое. Когда исполнилось 10, положение чуть улучшилось. Надежда появилась. Но в стране случилась революция, а вслед за ней кризис, разруха. Пришлось опять терпеть. В 15 лет полегчало, и снова революция, на этот раз с вялой, тупой гражданской войной. В 18 лет Ник смог поступить в институт, взяв кредит на обучение под несколько будущих годовых зарплат. Была такая система. Отвратная, но что поделать. Он доучился, и случилась третья революция. На этот раз отвертеться от войны не удалось. Вернулся через год. НИИ, в котором собирался работать, ликвидировали. Сунулся в институт, чтобы в аспирантуру. Ну а что? Место в общежитии, стабильность, все знакомо, но и его не было. Закрыли. Фермеры вдруг стали более востребованы, чем ученые и специалисты. Логично. В стране ведь напряженка со жратвой. Зато пух и раздувался штат полиции. Для борьбы с растущей преступностью не иначе. Перед Ником стала безжалостная правда. Чтобы накопить на скромный дом и прожить лишь немногим лучше родителей, нужно было пахать 40 лет. Он боялся, что столько не проживет. На войне, бывало, стороны лупили химическим оружием, и Ник хапанул. Вроде обошлось без последствий, но кто знает, химия — коварная штука. Нужны деньги. Сразу. Много. Чтобы навсегда порвать порочный круг бедности, и его дети не знали нужды. Но как? Где? Грабить банки — тухлое дело. Идти в бандиты — тоже не вариант. Там деньги лишь в самых верхах, пока доберешься. И не факт, что выйдет. Потом появился вербовщик. Без всяких обиняков, намеков и прочего бреда рассказал о Стиксе, о том, что в некоторых мирах научились открывать в него порталы. Ник загорелся. Думал, что предлагают работу по профилю. Он ведь перед войной получил диплом физика. Но нет, нужны были его навыки солдата. Главная ценность Стикса — иммунные. Из их биологических материалов изготавливали различные лекарства и препараты фантастических свойств. Омоложение, повышение умственных способностей, исцеление от рака. И Нику предстояло этих иммунных отлавливать. Дальше вербовщик показал доказательства, озвучил суммы. Вскоре Ник уже готовился к отправке вместе с еще десятком будущих внешников. Это название прочно вошло в обиход из лексикона иммунных. Совесть Ника не мучила. Ночные кошмары тоже не одолевали. Его все устраивало. Так устроен мир, точнее, миры. Одни живут за счет других, как это было на примере его семьи. Было ли ему жаль тех, кого отправлял на разбор и смерть? Конечно, он же не монстр. Но это ничего не меняло. Он вообще старался не воспринимать иммунных как людей, а представлял деньги, капающие на личный счет. Как еще одну веху на пути к счастливому будущему. Порой думал попросить вернуться не в свой, а в другой мир. На Западе есть база Нолдов, так называли внешников из высокоразвитого технологичного мира. Виртуальная реальность, обжитая солнечная система, идеальная экология. Вот туда бы рвануть. Ну а что? В теории можно устроить. С деньгами везде будут рады. Конечно, сперва их перевести во что-то имеющее ценность, независимо от мира. Золото, редкие металлы. За воспоминаниями Ника сморила. Он почти уснул, как лица коснулся сквозняк, насыщенный запахами ночного лета. Ник в ужасе вскочил, не ощущая маски, заметался. Потом дошло. Успокоился. Ага, размечтался. Вернется. Паразит Стикса распространяется воздушно-капельным путем. И сунься Ник в любой из нормальных миров, то начнется эпидемия. Ладно, черт с ним. Ныть о своей тяжкой доле он не станет. Его путь начинается.